Глава 72. Многие друзья и знакомые Каупервуда заезжали в тот день и на следующее утро в его дворец на Пятой Авеню, и те из них, кто попал в список Бакнера Кара, допускались к гробу, стоявшему в просторном зале второго этажа. Остальным же предлагали присутствовать при погребении, которое должно было состояться на следующий день в 2 часа на Гринвудском кладбище. Тем временем сын и дочь Каупервуда навестили Эйлин и условились с нею, что поедут все вместе в первой карете сразу же за гробом. А все нью-йоркские газеты крупным шрифтом напечатали сообщение о безвременной, как это принято называть, кончине Фрэнка Алджернона Каупервуда, который всего 1,5 месяца назад вернулся в Нью-Йорк. Принимая во внимание слишком обширные связи и знакомства покойного, писали газеты, на похороны будут допущены лишь ближайшие друзья семьи. Впрочем, это не помешало толпам любопытных явиться на кладбище. Итак, на следующий день в 12 часов погребальная процессия начала выстраиваться перед дворцом Каупервуда. Кучки зевак собирались на ближних улицах, чтобы посмотреть на это зрелище. Сразу за катафалком ехала карета, в которой сидели Эйлин, Фрэнк Каупервуд-младший и дочь Каупервуда Лилиан Темплтон. А дальше одна за другой цепочкой потянулись остальные кареты и, медленно проследовав по мостовой под нависшим свинцовым небом, въехали в ворота Гринвудского кладбища. Широкая аллея, усыпанная гравием, подымалась по отлогому холму. Ее окаймляли старые ветвистые деревья, за которыми виднелись ряды надгробных плит и памятников. Подъем все продолжался. Примерно через 1/4 мили процессия свернула вправо, а через несколько сотен шагов меж высоких деревьев показался склеп, суровый и величественный. Он стоял в полном уединении. Вокруг ближе чем на 30 футов не было ни единого памятника. Серое, строгое сооружение, северное подобие древнегреческого храма. 4 изящные колонны по стилю близкие к ионическим образовали портик. Они поддерживали фронтон, правильный треугольник, совершенно гладкий. Ни креста, ни каких-либо украшений. Над дверьми, ведущими в склеп, имя, выведенное крупными четкими прямоугольными буквами «Фрэнк Алджернон Каупервуд». На 3 широких гранитных ступенях лежали горы цветов, а массивные двойные бронзовые двери были раскрыты настежь в ожидании именитого покойника. Каждый, кто видел этот мавзолей впервые, невольно чувствовал, что перед ним подлинное произведение искусства, строгое и внушительное. Оно своей величественной простотой подавляло все вокруг.